по случаю 105-летия со дня рождения великого Ким Ир Сена в Пхеньяне в торжественной обстановке открылся 5-й народный художественный фестиваль «Апрельская весна». Его торжественное открытие прошло 10 апреля в Восточно-Пхеньянском Большом театре при участии зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ир-Ама и работников соответствующих учреждений, участников последнего фестиваля и трудящихся столицы. Была вступительная речь и поднят флаг фестиваля. По окончании церемонии состоялся концерт